«Страшные времена, — сказал рыцарь, — когда в деревнях волки разгуливают, а по лесам безумные люди воют. Боже, Боже!» На мгновение снова стало тихо. Слышался только обычный шум в верхушках сосен. Но вот далекие голоса возникли снова и стали более отчетливыми. «Эй! — сказал вдруг лесник. — Похоже, там людей много. Вы, ваша милость, здесь постойте или медленно идите вперед, а мы с товарищем сходим, поглядим. — Ступайте, — сказал Скшетузский, — мы подождем. Лесники исчезли. Пропадали они добрый час. Пан Скшетузский начал терять терпение и стал даже подозревать, не готовится ли против него измена какая. Но тут один из лесников вынырнул из мрака. — Есть, пане! — сказал он, подойдя к Скшетузскому. — Кто? — Мужики-живорезы. А много? Человек 200. Непонятно, пане, что делать, потому как расположились они в яру, через которой дорога наша идет. Костры жгут, а огня не видно, потому что во враге. Караулов никаких не выставлено. Можно на выстрел из лук подойти. — Хорошо, — сказал пан Скшетузский, и, повернувшись к своим, стал отдавать приказания двум старшим. Отряд сразу же быстро пошел вперед, но так тихо, что только похрустывание сухих веток могло выдать конников. Стремя не зазвенело о стремя, не брякнула сабля. А кони, приученные к подкрадываниям и внезапным налетам, шли волчьим ходом, без фырканья и ржанья. Оказавшись у места, где дорога резко поворачивала, солдаты тотчас увидали вдалеке огни и неясные человеческие фигуры. Здесь пан Скшетузский разделил отряд на три части. Одна осталась стоять, вторая пошла верхом вдоль оврага, чтобы перекрыть противоположные устья, а третья, спешившись, ползком достигла самой кромки и залегла прямо над головами разбойной шайки. Скшетузский, бывший среди них, глянув вниз, как на ладони, увидел в 20-30 шагах весь бивак. Костров было 10, но горели они не слишком ярко, из-за висевших над ними котлов с варевом. Запах дыма и вареного мяса явственно долетал до ноздрей пана Скшетузского и его солдат. У костров стояли или лежали люди, они пили и разговаривали. У одних в руках были фляги с водкой, другие опирались на пики, на остриях которых были насажены в качестве трофеев отрубленные головы мужчин, женщин и детей. Отблески огня отражались в мертвых зрачках и поблескивали на оскаленных зубах. Эти же отблески освещали мужицкие лица, дикие и жуткие. У самой стенки оврага человек 15 громко храпя спали. У костров одни болтали, другие шевелили головешки, стрелявшие от этого снопами золотых искр. Возле самого большого костра сидел, поворотясь спиной к склону оврага, а значит, и к пану Скшетузскому, плечистый старый дед, и бренчал на лире, вокруг него собрались полукольцом человек 30. До слуха Скшетузского долетело: «Эй, диду, про казака Голоту! Нет, про Марусю Богуславку! К черту Марусю! Про пана из потока! Про пана из потока!» требовало большинство. Род Потоцких получил название от деревни Поток, близ Кракова. Дид сильнее ударил по струнам, откашлялся и запел. «Стань, обернися, глянь, задивися, котрый маешь много, що рівний будешь тому, в которого нема ничего, бо той справуешь, що всім керуешь сам Бог милостиво. Усі наші справи на своєй шалі важить справедливо. Стань, обернися, глянь, задивися, котрий високо, умом літаєш, мудрості знаєш, широко, глибоко». Тут дід на мгновение прервался и вздохнул. а по его примеру стали вздыхать и мужики. Их подходило все больше, а пан Скшетузский, хотя и знал, что все его люди должны быть уже готовы, сигнала к нападению не давал. Тихая эта ночь, пылающие костры, дикие фигуры и песня про пана Миколая Потоцкого, еще не допетая, пробудили в рыцаре какие-то странные мысли, какие-то безотчетные отголоски и грусть. Не вполне затянувшиеся раны его сердца открылись, и поручика охватила отчаянная тоска по утраченному счастью, по незабвенным тихим и покойным минутам. Он задумался и расстроился, а тем временем Дид продолжал песню. «Стань, обернися, глянь, задивися, который воюешь» и так далее. Дед снова замолчал. Вдруг из-под руки одного солдата выскользнул камешек и с шорохом покатился вниз. Несколько человек тут же стали вглядываться из-под ладоней в заросли над оврагом. Скшетузский, решив, что мешкать долей не следует, выстрелил в толпу из пистолета. «Бей! Убивай!» — крикнул он, и 30 солдат дали залп прямо в лица мужикам, а затем с саблями в руках молниеносно съехали по наклонной стенке оврага к захваченным врасплох и растерявшимся головорезам. «Бей! Убивай!» — загремело у одного конца оврага. «Бей! Убивай!» — откликнулись дикие голоса с противоположного конца. «Ерема! Ерема!» Нападение было столь неожиданно, замешательство столь велико, что мужичье, хотя и вооруженное, почти не сопротивлялось. Уже и без того в шайках взбунтовавшейся черни поговаривали, что Иеремия не без помощи злого духа может пребывать и сражаться сразу в нескольких местах, так что теперь имя это, обрушившись на мужиков, ничего подобного не ожидавших и ни к чему такому не подготовленных, словно имя самого злого духа выбило у них оружие из рук. К тому же пики и косы в тесноте были бесполезны, поэтому припертые, как стадо овец, к противоположному склону яра, полосуемые саблями по головам и лицам, побиваемые, пронзаемые, растаптываемые ногами, мужики, обезумев от страха, протягивали руки и, хватая неумолимое железо, гибли. Тихий бор наполнился зловещими звуками битвы. Некоторые пытались вскарабкаться по вертикальному склону, но, обдирая кожу, калеча руки, срывались на острия сабель. Одни умирали спокойно, другие молили о пощаде, третьи, не желая видеть смертные минуты, заслоняли лица руками, четвертые кидались ничком на землю, но свист сабель и вопли умирающих покрывал крик нападавших «Ерема! Ерема!», крик, от которого на мужицких головах волосы вставали дыбом, а смерть казалась еще страшнее. Дед, однако, шарахнул одного из солдат лирую по голове, так что тот сразу опрокинулся, другого схватил за руку, чтобы помешать сабельному удару, причем ревел он от страха, точно буйвол. Несколько человек, завидя такое, бросились изрубить его, но сюда же явился и пан Скшетузский. «Живьем, брать! Живьем, брать!» — крикнул он. «Стой!» — ревел дед. «Я шляхтич! Я говорю по-латыни! Я не дед! Стой, кому говорят! Сволота, кобыльи дети!» Но он не успел закончить своей летании, потому что пан Скшетузский глянул ему в лицо и закричал так, что склоны яра отозвались эхом. «Заглоба!» И сразу, как дикий зверь, кинулся на деда, вцепился в его плечи, лицо приблизил к лицу и, тряся его, как грушу, крикнул: «Где княжна? Где княжна?» «Жива, здорова, в безопасности!» — крикнул в свою очередь дед. «Пусти, сударь, черт побери, душу вытрясешь!» Тогда рыцаря нашего, которого не могли обороть ни плен, ни раны, ни болести, ни страшный бурдабут, сокрушила счастливая весть. Руки его обмякли, лоб покрылся потом, он сполз на колени, лицо спрятал в ладонях и, упершись головою в склон оврага, замер в безмолвии, благодаря, как видно, Господа.